«Разве это от нас зависит, сын? Я хорошо ее знаю, уважаю. Она ведь личность, люблю как родную. Разве этого мало?» Я даже сел и спустил ноги. «Мало, Андрюша», — серьезно возразила мама. «А влюбленность долго держится?» «Не очень долго, но любовь, если она настоящая, может длиться всю жизнь, и никуда от нее не уйти». Мама подавила вздох и, видно испугавшись, как бы я ни начал задавать вопросы, перевела разговор опять на меня. «Поразительно, как я тебя мало знаю!» — с досадой произнесла она. «Я сам-то себя не знаю. Никто не делает мне столько сюрпризов, как я сам». «Я вот чего боюсь», — сказала мама. «Может, ты и славный малый, но эгоист». «Почему же эгоист?» — обиделся я. «Почему?» «Ну, что ты так легко оставляешь меня и едешь на край света искать человека, который знать тебя не хочет? Про это не будем говорить. Сейчас многие молодые едут на северные стройки, ладно. Но что ты так легко срываешь с места Алешу, который не может тебе ни в чем отказать? Не перебивай. То, что ты нарушил покой Маринки, ребенка еще. Не будь сегодняшнего представления, мама! Она бы вспоминала тебя как товарища, как друга. А ведь теперь она будет думать о тебе, как о будущем муже. И действительно еще влюбится в тебя. Неужели ты этого не понимаешь? Но ведь и я отныне буду думать о ней, как о будущей жене. И тоже могу влюбиться. И это будет замечательно. Сейчас ей всего 15 лет. Но когда будет 21... 23 года, мы можем пожениться. Что тут плохого? Алеша. Алеше только полезно попутешествовать. Кругозор будет шире. Спокойной ночи. Ты фантазер и выдумщик. Насчет эгоизма давай оба подумаем и разберемся, ладно? Ладно, мама, спи, подожди, поцелуй меня. Мама поцеловала меня. Я прижался щекой к ее руке. «Я люблю тебя больше всех на свете, слышишь? И ни на какого отца не променяю. Запомни это, мама. Просто мне интересно встретить человека, которого ты до сих пор любишь. Не спорь. Покойной ночи». Мама еще раз поцеловала меня и ушла к себе. Но долго мы ворочались в своих кроватях. Я уснул около 6 утра. Может, зря я это все затеял, начиная с поездки на Байкал, да еще Алешу с собой тащу. У него-то всякого лиха было с избытком. Зачем ему еще? Может, и вправду я эгоист? Глава 3. Путешествие начинается. Билеты куплены. Аэрофлот, Москва-Иркутск, 76 рублей. Дороговато, по-моему. Лететь 7 часов. Вещи собраны. Алеша хотел идти в горком и просить направления на БАМ, но мама отсоветовала. Она хочет, чтобы мы не были связаны никакими обязательствами. По-моему, она просто не верит, что я выдержу ожидающие нас трудности. И посему дала нам 700 рублей, которые отложила себе на путевку за границу. Так что мы независимы и можем выбирать. Все-таки моя мама – славный парень. Накануне отъезда нас посетил гость. Сам Геннадий Чешков. Он пришел днем и смутился, увидев маму. Надеялся, что она на работе. Сдержанно поздоровавшись, он сразу обратился ко мне. «Хватит дурить, Андрей! Никуда я тебя не пущу! Ты комсомолец и не имеешь права так беззастенчиво подвести тренера!» «Садитесь!» — пригласила его мама.